Через него как раз нужно рассылку сделать тем, кто заинтересовался. Как понять, кто ответил «да», кто «нет», я не понимаю.